Она дала ему понять, что верит теперь во все его низкие поступки и побуждения, тогда как прежде считала, что он только оговаривает себя. Да, он, несомненно, опасный двуличный человек. И вот, несмотря на это, вы все же пытаетесь застигнуть меня врасплох, лишить покоя, принудить Бог весть к чему. Вас нет ни стыда, ни совести, вы безжалостны ко всем и даже к себе. Вы только и делаете, что объясняетесь и объясняетесь. Но тут ее прервал доктор Стенерсон. Чем-то крайне озабоченный, он был одним из распорядителей и с душой отдавался своим обязанностям. Он заскочил сюда на секунду и тут же побежал дальше. «Добрый вечер, господин Нагель!» — крикнул он на ходу. «Благодарю вас за тот вечер! Это было нечто невообразимое! А вы, фрекен Хьеллан, готовьтесь! Скоро начнутся живые картины!» И доктор исчез. В зале снова заиграла музыка, и публика уже не сидела так тихо. Дагни приподнялась и заглянула в зал, потом обернулась к Нагелю и сказала: «А Марта возвращается». «Вы не слышали, что я сказала?» «Слышал», — ответил он с отсутствующим видом. Он сидел, не поднимая глаз, и продолжал вертеть стакан с вином, так ни разу и не пригубив его. А голова его склонялась все ниже и ниже. «Тсс», — сказала она с усмешкой, — «слышите музыку? Не правда ли, когда слышишь такую музыку, хочется сидеть вдалеке, скажем, в соседней комнате, и держать в своей руке руку любимой? Не это ли вы мне как-то сказали? Кажется, играют тот же самый вальс Ландера, и теперь, когда Марта придет...» Но тут, видимо, она вдруг раскаялась в своей язвительности, замолчала. Глаза ее помягчели, и она нервно откинулась на спинку стула. Он по-прежнему сидел с низко опущенной головой. Она видела, как его грудь прерывисто вздымалась. Она встала, взяла свой стакан и хотела перед тем, как уйти, что-то сказать, несколько дружеских слов на прощание, чтобы хоть немного сгладить неприятное впечатление. Она даже начала говорить: «Ну, теперь мне пора». Он метнул на нее взгляд, разом встал и поднял свой стакан. Они молча выпили. Видно было, каким усилием воли он сдерживает дрожь в руках, какой внутренней борьбы ему стоит спокойное выражение лица. И этот человек, которого она только что видела совершенно раздавленным, уничтоженным ее издевкой, говорит вдруг с холодной учтивостью: «Ах да, фрекен, не будете ли вы так любезны? Я ведь, наверное, больше не увижу вас. Так вот, не будете ли вы столь добры при случае напомнить вашему жениху, что он 2 года назад обещал минутке 2 теплые фуфайки, да, видно, запамятовал? Извините, что я вмешиваюсь в дела, которые меня не касаются, но я поступаю так исключительно ради минутки. Я надеюсь, вы простите мне эту дерзость. Скажите, что речь идет о 2 шерстяных фуфайках. Не сомневаюсь, он тут же вспомнит». Она стояла как оплеванная, с выражением полной растерянности на лице, не находя слов и забыв даже поставить стакан на стол. Ее оцепенение длилось не меньше минуты. Но вот она взяла себя в руки, кинула на него бешеный, полный ярости взгляд, уничтожающий ответ был в ее глазах. Затем она повернулась к нему спиной и пошла прочь. Свой стакан она поставила на столик возле двери и исчезла в толпе. Видно, одна совсем забыла, что поверенный и адъюнкт все еще ждут ее. Нагель сел. Плечи его снова стали вздрагивать, и он несколько раз судорожно стиснул голову. Вид у него был сокрушенный. Но когда к нему подошла Марта, он вскочил, лицо его светилось благодарной улыбкой, и он пододвинул ей стул. «Какая вы добрая! Какая вы добрая!» — воскликнул он. «Садитесь, пожалуйста, я постараюсь, чтобы вам не было скучно. Я расскажу вам миллион историй, если вы только пожелаете. Вы увидите, как нам будет весело, если вы только сядете со мной, дорогая. Ну, прошу вас, вы уйдете, как только вам захочется. Но тогда вы разрешите мне уйти вместе с вами, ведь верно?» «Я никогда ничем не огорчу вас, никогда. Не хотите ли вы выпить хоть немного вина? Я расскажу вам что-нибудь очень веселое, и вы опять будете смеяться. Я так рад, что вы вернулись, Господи. Какая радость слышать ваш смех, ведь вы всегда так серьезны. Видно, в зале было не очень-то весело, да? Посидим лучше здесь немножко, там какая-то немыслимая жара. Прошу вас, садитесь». Марта постояла в нерешительности, но в конце концов все же села. И Нагель начинает говорить. Он так и сыплет анекдотами и разными смешными историями, болтает безумолку, о чем попало, лихорадочно, даже как-то надсадно, боясь, что она уйдет, как только он умолкнет. Он то краснеет, то бледнеет. Весь взмокший от напряжения, беспомощно хватается за голову, чтобы вновь собраться с мыслями. А Марта принимает его жесты за комические ужимки и хохочет в простодушном неведении. Ей не скучно. Ее застылое сердце отогревается, и постепенно она сама тоже вступает в разговор. Как она удивительно сердечна и наивна. Когда он сказал, что... «Жизнь так нестерпимо жалко, не правда ли?» Она ответила: «Выпьем за жизнь». И это сказала она, которая из года в год едва перебивалась с хлеба на воду, продавая яйца на рынке. «Нет, жизнь не так уж плоха, а иногда бывает даже совсем хорошей. Жизнь иногда бывает даже совсем хорошей», — сказала она. «Да, вы тоже правы», — ответил он. «А теперь пойдемте смотреть живые картины. Давайте постоим здесь, в дверях. Тогда мы сможем вернуться за наш столик, если вы захотите. Вам видно? А то я приподниму вас». Thank you. Она засмеялась отрицательно, покачала головой. Как только на сцене появилась Дагни, его веселость разом пропала, а глаза как бы стекленели. Он видел только ее. Он смотрел туда, куда она смотрела. Он охватывал ее своим взглядом всю, с ног до головы, следил за выражением ее лица, обратил внимание даже на то, что роза на ее груди поднималась и опускалась вверх и вниз, вверх и вниз. Она стояла сзади всех, но ее легко было узнать, несмотря на грим и костюм. В центре сцены сидела Фрекин Андерсон, изображая королеву. Эта пластическая группа, подсвеченная красными фонарями, вся эта выставка замысловатых костюмов и реквизита представляла собой малопонятную аллегорию, создать которую стоило немалых трудов доктору Стенерсону. «Как красиво!» — воскликнула Марта. «Да? А что именно красиво?» — спросил он. «Живая картина. Разве вы не видите? Куда вы смотрите?» «В самом деле, да, очень красиво». И чтобы не вызвать у нее подозрений и скрыть, что он глядит только в одну точку, Нагель принялся расспрашивать ее о каждом участнике представления, но едва слышал, что она ему отвечала. Они глядели на сцену до тех пор, пока не погас красный свет и не опустился занавес. С краткими перерывами все пять живых картин последовали одна за другой. Когда пробило 12, Марта и Нагель все еще стояли в дверях зала и смотрели последнюю картину. Наконец занавес опустился. Снова заиграла музыка, и они вернулись к своему столику. Доброта взяла в ней верх над всеми остальными чувствами, и она уже не заговаривала об уходе. Несколько барышень ходили между столиками с записными книжками и записывали номера лотерейных билетов, на которые можно было выиграть куклы, качалки, вышивки, чайные столики и даже напольные часы. Стало очень шумно, люди уже не стеснялись и говорили громко. И в зале, и в соседних комнатах гул стоял, как на бирже. Праздник должен был закончиться только в 2 часа ночи. Фрекин Андерсон снова подсела к столику Нагеля. «О, она так устала, большое спасибо, она с удовольствием выпьет. Только, пожалуйста, 0,5 стаканчика. Не позвать ли сюда и Дагни?» И она побежала за Дагни. Вместе с ними пришла минутка. Дальше происходит вот что. Неподалеку от них кто-то опрокинул столик, и несколько чашек и стаканов упали на пол. Дагни вскрикнула и судорожно схватила Марту за руку, но тут же рассмеялась и принесла свои извинения. Лицо ей, однако, было пунцовым, так сильно она волновалась. Она была возбуждена до предела, смеялась резким, отрывистым смехом, а глаза ее неестественно блестели. Она была уже в пальто, собиралась идти домой и ждала адъюнкта, который, как всегда, должен был ее проводить. Но адъюнкт все еще сидел с поверенным в течение всего вечера. Он так и не встал со своего стула и уже сильно захмелел. «Господин Нагель тебя охотно проводит», — сказала Фрекин Андерсон. Дагни расхохоталась. Фрекин Андерсон с изумлением взглянула на нее. «Нет уж», — сказала Дагни, — «с господином Нагелем я больше не отважусь идти домой». Ему в голову приходят такие странные фантазии. Как-то раз, но это, конечно, строго между нами, он просил меня назначить ему свидание. Честное слово, под деревом, сказал он, под большой осиной, там-то и там-то. Нет, господин Нагель для меня слишком опасный кавалер. Представьте себе, нынче вечером он самым решительным образом требовал от меня какие-то... шерстяные фуфайки, которые мой жених будто бы обещал когда-то Грегорду. А между тем сам Грегорд, оказывается, ничего об этом не знает. Правда, Грегорд? Ну что? Что вы на это скажете?» Она вскочила, все еще продолжая смеяться, подбежала к адъюнкту и что-то ему сказала. Видимо, просила, чтобы он проводил ее. Thank you. Минутка сильно разволновался. Он попытался что-то сказать, что-то объяснить, но тут же запнулся, замолчал и испуганно глядел то на одного, то на другого. Даже Марта была поражена и подавлена. Нагель шепнул ей несколько ободряющих слов и принялся снова наполнять стаканы. Фрекин Андерсон быстро нашлась и заговорила о благотворительном базаре. Подумать только, такая пропасть народа, ведь расходы были не так велики. «Скажите, а кто эта дама, что играла на арфе?» — спросил Нагель. «Красавица в духе Байрона с серебряной стрелой в волосах». «О, это приезжая дама, она гостит здесь. Разве она такая красивая?» «Да, он находит ее очень красивой». И он стал расспрашивать об этой даме, хотя все видели, что мысли его заняты другим. О чем он думал? Почему его лоб вдруг прорезала горькая складка? Он по-прежнему медленно вертел в руках стакан. Дагни вернулась к их столику и стала за стулом Фрекин Андерсон. Застегивая перчатки, она говорит своим ясным, красивым голосом: «А что вы, собственно, имели в виду, когда назначали мне свидание, господин Нагель? Какие у вас были намерения? Может быть, вы объясните это сейчас?» «Дагни, опомнись!» — шепчет Фрекин Андерсон и поднимается с места. Минутка тоже встает. Все чувствуют себя ужасно неловко. Нагель поднимает глаза. Его лицо не выражает особого волнения, но все замечают, что он ставит свой стакан, стискивает пальцы и тяжело дышит. Что он сейчас делает? Что означает эта чуть заметная улыбка, которая тут же сбежала с его лица? К всеобщему удивлению, он говорит спокойным голосом: «Вы спрашиваете, почему я просил вас о свидании? Не лучше ли будет, если я избавлю вас от этого объяснения, Фрекин Хьеллан? Я и так причинил вам уже столько огорчений. Я глубоко опечален этим, и видит Бог, все бы сделал, чтобы этого не было. А почему я в тот раз просил вас о свидании? Вы и сами понимаете, я не скрывал этого от вас, хотя, может, и следовало бы. Будьте великодушны ко мне. Больше мне нечего добавить». Он замолчал. Она тоже ничего не сказала. Видимо, она ожидала от него другого ответа. Но тут подошел адъюнкт как нельзя более кстати, чтобы прервать это тягостное молчание. Он был сильно навеселее, не твердо держался на ногах. Дагни взяла его под руку, и они пошли к дверям. После их ухода все вздохнули свободнее, вновь завязался оживленный разговор. Марта хохотала безо всякого повода и даже хлопала в ладоши. Иногда, когда ей вдруг начинало казаться, что она чересчур много смеется, она краснела, умолкала, испуганно озиралась по сторонам, не обратили ли на нее внимания. Это очаровательное смущение, которое то и дело сковывало ее, приводила Нагеля в восторг, и он балагурил почем зря, только чтобы веселить ее. Он даже дошел до того, что исполнил старика Ноя, зажав между зубами пробку. К ним присоединилась и фру Стенерсен. Она заявила, что ни в коем случае не уйдет отсюда, пока все не кончится. По программе оставался еще один номер – выступление двух акробатов, которые она непременно хотела посмотреть. Да, она всегда сидит до самого конца, ведь ночи такие длинные, и ей обычно так грустно, когда она возвращается домой и остается одна. Не пойти ли им всем в зал смотреть акробатов? И все пошли в зал. Им навстречу по проходу идет высокий бородатый человек и несет скрипку в футляре. Это органист. Он исполнил свой номер и теперь направляется домой.